Глава вторая. Что ни говори, а чай упырь готовил восхитительный. В фарфоровой голубой с волнистыми краями чашки дымился густой ароматный напиток. Чебрец с мятой приятно успокаивали, расслабляли. Я просто приняла тот факт, что другие миры существуют. И то, что демон напротив меня так же реален, как мое отражение в зеркале трюмо. В конце концов, не так страшно, если я просто сошла с ума. Главное, похоронила Макса. «Невеста демона, по сути, просто статус», — пояснила Кара, мерно помешивая маленькой серебряной ложечкой сахар в своей чашке. Он предпочитал сладкий. Необычное пристрастие для демона. Может, он и пироженками на досуге балуется, запивая их кровью девственниц. «Не люблю пирожные». «И девственниц не люблю. С ними много мороки», — невозмутимо прокомментировал демонюга, даже не подняв на меня взгляда. «Ай-яй-яй!» — я демонстративно подцокала языком, сделала глоток чая и улыбнулась. «Хочу включить в наш договор запрет на копание в моей голове. Хватит читать мои мысли, господин Ахин из рода Хин. Вы же порядочный демон». Отчитала осуждающе, покачав головой. «Можешь звать меня по имени?» Бесстрастно отозвался непрошибаемый тип. «Его, похоже, вообще ничем не проймешь». «Я продолжу с твоего позволения», — невозмутимо произнес он и, поставив чашку на блюдце, закинул ногу на ногу. Поленья, объятые пламенем, весело потрескивали в камине, снова напоминая мне о детстве. О том, как я зимой топила печь и долго смотрела на огонь, не решаясь закрыть дверцу. Иногда мне хотелось, чтобы случился пожар, и я сгорела вместе с чертовым домом, вместе с матерью. «Связь между демоном и невестой образует саргасову печать. Печать имеет определенную силу и нужна для управления домом». «Какого рода эта связь и как появляется? Как печать влияет на невесту? Есть побочные действия? Как ее ношение отразится на мне?» Перечислила все интересующие вопросы, загибая пальцы. «Хотя, если подумать, то не все». «Чтобы образовалась связь и появилась печать, мне нужно твое согласие и кровь. Печать не позволит тебе стареть. Ты будешь жить вечно». «Вечно, как ваша бывшая невеста?» поинтересовалась скептически. «Прошу прощения». «Но, кажется, ваше чудо-печать не может уберечь от внезапной кончины. Так где гарантия, что меня не усыпят на радостях ваши враги?» Глаза демона угрожающе сверкнули. «Я больше не допущу этого». На суровом лице дрогнули желваки. «Раньше я не находился в доме постоянно. Занимался делами в клане. Надеялся, что дом защищает свою хозяйку. Что никто не сможет войти без его разрешения, без приглашения Адея. Но я ошибался. Теперь я буду постоянно рядом». Мой глаз непроизвольно дернулся. «Звучит не очень вдохновляюще». «Я тоже не в восторге». На удивление спокойно усмехнулся демон. Жесткие черты лица разгладились, стали мягче. «Учитывая то, что наличие связи между нами, скрепленной печатью, позволит нам чувствовать друг друга на расстоянии». «А вот и побочка», — задумчиво изрекла я, допила чай и поставила чашку на тумбу рядом. «Но я так и не услышала о привилегиях. Какая моя с этой сделки выгода? Зачем мне соглашаться?» Демон задумчиво побарабанил пальцами по губам. «Когда истечет срок твоей службы, ты останешься по-прежнему молодой. Я щедро вознагражу тебя, вернешься в свой мир, а я немного подправлю твои воспоминания, связанные с межмирьем и мной. Сможешь жить обычной, но безбедной жизнью». «Не густо», — усмехнулась с наслаждением, наблюдая, как недоуменно вытягивается лицо демона. «Вы же наблюдали за мной, господин Ахин? Ну как же так?» — поддела ехидно. «Должны были понять, что материальная выгода меня меньше всего интересует». Демон стиснул челюсти так, что мне показалось, будто я расслышала хруст зубов. «Я верну твою собаку». «Что?» — спросила глухо, вмиг растеряв весь веселый настрой. «Макса? Но вы же говорили, что уже поздно, что ничего нельзя сделать». «Мало ли, что я говорил», — процедил демон. «Я повелитель теней, девочка. Это не просто статус. Но на поиски души твоей псины потребуется время, а пока я могу достать его из земли, чтобы черви не пожрали». «Моей псины? А как-то почтительнее нельзя? Он мой друг вообще-то», — огрызнулась недовольно. «А после воскрешения Макс перестанет стареть? Что с его болезнью? Она уйдет? А то знаю я вас, демонов. Неосторожно пожелаю и получу собаку-зомби». «И все-таки я не ошибся», — куда-то в сторону пробормотал демон. «Все сделаю в лучшем виде. Получишь здорового пса-долгожителя. Но когда он вернется с тобой в мир людей, снова начнет стареть. И тогда болезнь может вернуться. Ты готова к этому? Готова к тому, что однажды снова придется расстаться со своим другом?» Явно нехотя выговорил он. Ну, хоть старается, и то ладно. «Однажды — это не сейчас же?» — пробормотала кисло. «Я же так понимаю, что моя служба на вас не 5 лет займет?» «Не 5», — туманно отозвался демон. 200. «Что?» — воскликнула изумленно, подскочив на месте. 50! Я больше не вынесу!» 100! Упрямо отозвался гад. 10! Хмыкнула, сузив глаза. «Хорошо, 50!» Согласился демонюга, примирительно вскинув ладони. «Постараюсь найти к тому времени тебе замену». «Сначала собаку верните!» — произнесла красноречиво. «Потом уже договор подписывать будем. Хочу убедиться, что вы меня не обманете». «У меня нет времени», — неожиданно серьезно произнес демон. «Если не объявлю свою невесту, Мефис соберет Верховный Совет и представит свою. Получит право управлять призрачным домом, понимаешь?» «Ну а где гарантии, что вы выполните свою часть сделки?» — спросила понура. «Я хотела верить Акарин, но меня слишком часто обманывали в жизни». «Я клянусь тебе», — глядя мне в глаза, заявил он. Внезапно приблизился, обхватил мое лицо ладонями и прошептал: «Я клянусь своей душой, именем своего рода, что сдержу данное тебе слово, Маргарита Миронова». Он выпустил меня и отошел, вынуждая ошеломленно хлопать глазами. «Разве не видишь, что я в отчаянии?» «Вижу», — вымолвила сипло и шумно сглотнула. «Хорошо, тащите свой договор. Но если не вернете Макса, не ждите, что я буду добросовестно выполнять обязанности хозяйки дома». «Другого и не ожидал», — бесстрастно отозвался демон и щелкнул пальцами. Вспыхнули искры, и прямо из воздуха появилась желтая плотная бумага, которая тут же свернулась в трубку на ладони демона. «Какие у него, однако, руки волшебные! Щелк и все! Он демон вообще или долбанный фокусник?» «Нет, я не фокусник», — равнодушно произнес демон, снова бессовестно забравшись в мою голову. «Надо будет как-то отучать его от этой дурной привычки». «Обещаю не подслушивать твои мысли без необходимости». «Вот эту самую необходимость лучше тоже включить в договор», — недовольно скривилась, принимая из рук демона документ. Развернула его, подавив вздох, и начала читать. «Что?» — вздернула бровь, ощутив на себе вопросительный взгляд повелителя теней. «Господин Ахин, ну вы как маленький», — протянула, покачав головой. «Думали, я поставлю подпись не глядя? Еще и крови баночку сцежу». Демон обреченно сжал пальцами переносицу и рухнул в кресло. «Читай», — милостиво махнул он рукой, сдавшись. «Предмет договора, бла-бла-бла. Невеста демона, обязанности... издала задумчиво и подняла взгляд на своего компаньона. «А как вы так быстро составили договор? Мы же вот только что обсудили с вами срок моей службы». Демон утомленно хмыкнул. «Я знал, что ты начнешь торговаться. Все-таки 2 недели за тобой наблюдал». Мои глаза изумленно округлились. «Так значит, вы специально меня спровоцировали, чтобы я сама озвучила срок в 50 лет, ни больше, ни меньше, ровно столько, сколько вам нужно!» Закончила недоуменно и тут восхищенно улыбнулась. Даже скупо поаплодировала, не выпуская договор из рук. «Гениально! Сразу видно, что имею дело с демоном!» «Рад, что поднял тебе настроение!» Равнодушно отозвался он. Расстегнул пару пуговок своего сюртука, размял шею. «Готова подписать?» «Попридержите коней, господин Ахин!» Осадила пылкого демона. Его щека недовольно дернулась. «Зови меня по имени Акара. Так проще и привычнее». «Акара, значит?» Протянула, шумно вздохнув. «А что же вы, Акара, не включили в договор пункт об оказании интим-услуг?» Демон поперхнулся и сел ровно. Мои губы изогнулись в ироничной улыбке. «Точнее, пункт об отсутствии в наших отношениях интима». «Это и так исключено», — отмахнулся он и снова расслабленно откинулся на спинку кресла. «Интимная связь между демоном и его невестой — своего рода брачный обряд, после которого невеста становится женой», — многозначительно намекнула Кара. Я шумно сглотнула. «С женой? Вот этого красноглазого? Да я лучше железные трусы носить буду». «И разорвать эту связь уже будет невозможно. Только пока ты моя невеста, я смогу тебя отпустить». «Ясно», — просипела невнятно. «Принято. Никакой близости». «И я не разорву сделку, если вдруг у тебя появятся чувства ко мне. Не сделаю своей женой. Твоя влюбленность — только твоя проблема. 50 лет, Рита. И только тогда ты станешь свободной. Ровно столько времени мне понадобится для поиска новой невесты». Веко левого глаза нервно дернулось. «Чувства? К вам? Я сожру свои носки, если это случится», — процедила ошеломленно. «Давайте уже дальше», — пробормотала, ощутив неловкость. «Нет, я не девственница, не нежная дева, просто... Ну, сама мысль о сексе с этим демоном казалась противоестественной. Он же не человек, какое-то существо из потустороннего мира». «Дом пробуждается, когда появляется обладательница саргассовой печати. Но это не означает, что он сразу же начнет подчиняться тебе», — назидательно произнес демон, добив меня окончательно. «Мне еще и дом придется приручать?» — спросила обескураженно. В голосе прорезались жалостливые нотки. «Он что, имеет разум? Живет собственной жизнью?» протянула Кара, оглаживая подбородок, на котором не виднелось ни одного волоска. «Точно, демон. Почти каждый мужик мечтает о том, чтобы не нужно было бриться. И не только мужик». «Сердце призрачного дома — это скопление энергии, очень мощной энергии, способной открывать двери в иные миры. И эта же энергия делает дом своенравным. Принимай его за живое разумное существо, и никак иначе. В противном случае потерпишь неудачу». Я наморщила нос и выпятила нижнюю губу. «А если у меня не получится?» Демон даже бровью не повел. «Справишься. Я не сомневаюсь в твоем упорстве и умении добиваться поставленных целей. Вот и ты не сомневайся». «Смелое заявление», — покивала одобрительно. «С домом более-менее понятно. Жить я буду прямо в нем?» «Да», — ровно подтвердил демон, поглядывая на часы, что висели над камином. Большие такие, со светящимися арабскими цифрами. «Займешь комнату Адеи. Можешь пользоваться ее вещами. А я поселился в соседней, чтобы всегда быть начеку». Я недоверчиво сощурилась. «Это нормально? Жить внутри другого живого существа?» Уголок рта демона непроизвольно дернулся в попытке усмехнуться. «Дом существует миллиарды лет, дольше, чем твоя планета». «Ясно», — кивнула, принимая к сведению. «А не лучше ли нам делить одну комнату на двоих?» «Ну, куда поползли ваши брови?» — воскликнула, подскакивая с кресла, подлетела к демону, провела большим пальцем по его лбу. «Хватит думать, что все порядочные люди так и мечтают оказаться в вашей постели», — произнесла укоризненно. «Нет, Я могу допустить, что у вас есть все основания так полагать. Но я не собираюсь набиваться вам в жены. Просто думаю о безопасности. Ну, знаете, вашу предыдущую невесту того, этого. Не лучше ли вам постоянно находиться рядом?» Демон осторожно убрал мою руку и подвинул меня в сторону, чтобы не топталась в зоне его комфорта. Закатила глаза и вернулась в кресло. «Тоже мне, неженка, тонкая душевная организация, потрогала его властелиновое величество». «Вы что, сахарный?» — проворчала я. Сняла ботинки, аккуратно поставила под кресло и подтянула ноги к себе, обхватив колени руками. «Вы сами говорили об опасности. Значит, ваши враги на свободе, а мне? Ну, очень не хочется умирать раньше времени, хоть мне и не страшно». «Я подумаю над этим», — туманно изрек он. «Не волнуйся, я уделю твоей безопасности должное внимание. К тому же, я уверен, Мефис больше так рисковать не станет. Он знает, что если попадется, до суда не доживет, и весь его род пострадает тоже». «Сурово», — протянула я. «В целом мне все понятно. Где подписать?» Опустила ноги и потянулась к лежащему на столе договору. Демон сунул руку за пазуху сюртука и достал из внутреннего кармана перьевую ручку. «Ну, конечно же, перо. Как иначе?» «Кроме твоего согласия стать моей невестой, для образования связи между нами мне нужна твоя кровь. Эмма, мне все же придется тебя укусить». «А говорили, что не вампир?» — хмыкнула иронично и поставила рядом с моим именем размашистую подпись. «Красиво получилось». «Надо же! А я не сопротивлялась особо», — мелькнула отстраненная мысль. «Да какая разница вообще? Демон прав. Меня ничего не держит среди людей. Не за что цепляться. А тут и мир вроде как спасу. Возможно, не один. И Макс рядом будет еще целых 50 лет. Чем не сказка?» «А свою работу я все равно не очень любила». «Хорошо», — облегченно выдохнул демон, забирая у меня документ. Щелкнул пальцами, и пергамент тут же рассыпался искрами. Ему бы правда в цирке выступать, Гудини бы обзавидовался. «Теперь встань, пожалуйста, сними куртку». Пожала плечами и поднялась на ноги. «Вы реально думали, что я могу отказаться? А принудить, я так понимаю, вы не можете?» «Согласие должно быть добровольным», — нехотя пояснил демон. «Укус, скорее всего, будет болезненным. Потерпи немного». «Да уж как-нибудь», — усмехнулась я, пытаясь скрыть охватившее волнение. «Я точно спятила. Скорее всего, я в больнице после удара по голове. Лежу под наркозом на операционном столе, а все это мне снится. Ну что ж, это не самая худшая галлюцинация». Сняла куртку, бросила ее на спинку кресла и шагнула к демону, убирая волосы через плечо, оголяя тем самым шею. «Давайте побыстрее покончим с этим, Макара», — выдохнула сипло и судорожно сглотнула. «Лучше закрыть глаза». Макара не верил, что все же получилось. «Да, непросто. Придется хорошо порыскать по загробным мирам в поисках души какой-то псины, но срок еще не истек, а невеста уже есть. Не самая удачная, конечно. Не такая красивая, как Адея. Адею не стыдно было выводить в свет, брать с собой на приемы, представлять клану. Хотя, если немного поработать со внешностью и манерами Риты, то...» Ака разлился. Он просто никак не мог смириться со смертью невесты. А обстоятельства вынуждали уже искать новую. Демоны не умеют скорбеть, но Адею было жаль. Она не заслужила такой участи. Она хотела остаться в Межмирье, хотела создать здесь семью. Если не с Акарой, то дать шанс другому демону. Девушка доверчиво оголила шею. При виде бьющейся жилки на ней Акара непроизвольно сглотнул. Он уже и забыл, какая на вкус человеческая кровь. Не то чтобы сильно хотелось, но... Клыки удлинились сами. Он осторожно приобнял Риту, склонился к ней, вдохнул запах гладкой кожи. «Вкусно!» — — удовлетворенно заурчал внутренний голос. «Он собирается кусать? Или так и будет носом по шее водить? Щекотно же!» — мысленно ворчала человечка. «Кусь и все! Как девственница, ей-богу!» «Девственница, значит?» Акара резко погрузил клыки в податливую плоть до самого основания. В рот хлынула солоноватая горячая кровь. Перед глазами замелькали образы, воспоминания, принадлежащие человеку. Рита дернулась, с ее губ сорвался тихий протестующий стон, но очень быстро она расслабилась, обмякла в его руках. Подсознание услужливо напомнило о том, как это было с Адеей. Девушка билась и дрожала, подобно листку на осеннем ветру, норовила вырваться, плакала. Тогда Акары испытал раздражение и поспешил прекратить мучение несчастной. Двух глотков для проникновения яда демона в организм человека вполне достаточно. Связь все равно образуется. Но тут один глоток, второй, третий, пятый. Пил жадно, также жадно вжимая хрупкое тело девушки в свое. «Еще, еще!» — вопил демон. «Не выпускать, брать, вжимать и пить постоянно». Только огромным усилием воли Акара смог оторваться от шеи новоиспеченной невесты. Слезал с бархатистой кожи капельки крови. Следы от укуса моментально затянулись. «Невыносимо вкусная», — подумал с неким сожалением. «Держаться будет трудно». Веки девушки опустились, запрокинулась голова. Дыхание выровнялось, замедлилось сердцебиение. Акара подхватил ее на руки и, не тратя времени, переместился в комнату бывшей невесты. Устроил Риту на шелковые красные простыни, потянулся к молнии на ее джинсах. А, впрочем, пусть так спит. Предусмотрительно убрал руки, накрыл девушку покрывалом и стремительно вышел. В коридоре щелкнул пальцами, из воздуха материализовался Вилмар. Низший демон низко поклонился. В полумраке сверкнули почти черные глаза. «Да, мой повелитель. Стереги девчонку. Смотри, чтобы никто не проник к ней в комнату. Выстави у дома своих людей». Ощущая внезапную тревогу, скомандовал Акара. «Мефиса и его демонов даже близко не подпускай». «Я понял, господин», — произнес слуга и вновь растаял в воздухе серой дымкой. Акара вздохнул и переместился к двери, ведущей в мир людей. Нужно было забрать пса. Выкопав собаку из земли, он перенес ее в свое логово, свой мрачный холодный склеп, свою обитель. Здесь он набирался сил, здесь он был в безопасности. Нет, в доме тоже демоны набирались сил, залечивали смертельные раны. Но логово все же есть логово. Сюда Акара не приводил даже Адею, а уж ей-то он доверял в полной мере. И вот сейчас принес собаку. Пусть мертвую, но все же чужую. Развернул простыню и уложил тело пса на дно мраморной пустой купели. Достал из воздуха тонкий из горного хрусталя стилет и полоснул лезвием ладонь. Темная, почти черная кровь, будто неохотно выступила, медленно потекла. Акара приложил ее к собаке и произнес слова древнего заклинания. Оно остановит процессы разложения и трупного окоченения, напитает плоть силой, чтобы, когда пес воскреснет, не болел и жил долго на радость своей безумной хозяйке. Пойти на сделку с демоном ради собаки, это же надо. Акара выпрямился, рана на его руке тут же затянулась, развернулся и вышел из купальни. Теперь можно отдохнуть, а уже завтра представить Верховному Совету свою невесту.